Глава 45. Глеб. Я спускаюсь вниз. В общем зале слишком много народу. Не люблю толпу. Раздражают бухие, под кайфом. Взгляд кидаю на танцпол. Сразу выхватываю ладную фигурку Милады, словно зачипирован на ней. Внутренности обдает кипятком. Эта девушка прочно подсаживает меня на свое тело, на свой запах, на свой ум. Я не просто хочу трахать ее тело, я хочу трахать ее душу, чтобы она заболела мной так же, как я заболеваю ею. От Милады я хочу полной отдачи, пусть на короткий срок, но чтобы без тормозов. Давно себе такого не позволял. Завтра буду трезв, и это наваждение заморожу. Смотрю на нее. Красиво вырисовывает телом танцевальное движение. Тогда в Сочи был отрыв. Сейчас все намного скромнее. Но даже этого хватает, чтобы приковать к себе десятки взглядов. На танцполе она не одна. Есть и другие девушки, смазливые, видные, но Милада умудряется перетянуть на себя все внимание. Хочется снять ее оттуда, утащить наверх. Гашу в себе злость и ревность. Ревность. Как давно я не ощущал это чувство. Ядовитое, отравляющее все нутро. Я не поддамся ему. Есть в моей жизни вещи, которых я больше никогда не допущу. Всепожирающая ревность и дети. О втором не хочу думать. Их просто не будет. Остаюсь стоять на месте. Любуюсь на Миладу. Необычная девочка. Правильно, неправильная. Еще ребенок, по сути, но со взрослым мышлением и восприятием жизни, как у старухи. Интересная настолько, что хочется ее разгадать. Чем больше пытаешься понять, тем глубже вязнешь в ней. Опасно. Можно раствориться. Увлечься так, что не заметишь, как утонешь. Подхожу к танцполу. Протяни руку, и можно ухватить ее за талию. Не замечает, не смотрит по сторонам. Танцует с какой-то девчонкой. Вокруг трутся парни, но пока держат дистанцию. Охрана по периметру. Кир дышит в спину. Думает, опять сорвусь. Хищницы, которые пришли, чтобы снять богатого мужика, тут же активизируются, виляют бедрами, бросают недвусмысленные взгляды. Хватит кивка, чтобы любая из них с радостью побежала в вип-зону и позволила пользовать ее во все дырки. Неинтересно. Руки кладу в карманы и смотрю на Миладу. Только ее хочу отсюда забрать. Домой. Чтобы брать на мягкой постели. До утра. Музыка заканчивается, они с подружкой переговариваются недолго, решают вернуться за столик. Заметила. Удивилась, но тут же взяла себя в руки. «Здравствуй». Сходит с танцпола, застывает напротив. Подружка мнется рядом. Отмечаю, что лицо осунулось за эти дни. «Привет». Начинает играть новая композиция, медленная. 100 лет не танцевал. Потанцуем? Кладу руку на талию, притягиваю к себе. Мне не нужно подниматься на площадку. Здесь достаточно места, чтобы держать ее в объятиях. Не хочется двигаться, но правила вроде как требуют. Расслабься. Ты напряжена. Девицы, которых Кирилл выпроводил, как только выяснилось, что Милада здесь, стоят в стороне и зло посматривают в нашу сторону. Киваю Киру, как только наши взгляды встречаются. Обломал ему отдых. Теперь он на работе. Я скучал. Я, наверное, тоже. Закономерное чувство для людей, между которыми вспыхивает взаимный интерес. Мне хочется заткнуть ей губы поцелуем. Вот что на ее месте должна была сказать любая другая? Так скучал, что ни разу не позвонил? Или потерял мой номер телефона? Но это ведь Милада. Я уже не злюсь. Улыбаюсь. Завтра, возможно, вновь разозлюсь, когда буду трезвым. Наполняю легкие ее неповторимым запахом. Ее тело ладно прижимается ко мне, будто создана по спецзаказу. Безумно тебя хочу. Она и сама это чувствует. Поедешь сегодня ко мне? Я готов уговаривать. Мы отдыхаем с друзьями, отмечаем окончание первого курса. Подтягивается к моему уху, обдает чистым дыханием лицо. Я еще часа два посижу, потом заберешь. Никакого жеманства, игр. Ее прямота поражает. И ведь Миладе от меня ничего не надо. Ни денег, ни продвижения по карьерной лестнице, ни подарков. Она согласилась, потому что хочет меня, а не что-то получит взамен за секс. Впиваюсь в ее губы, клеймлю. Пусть все видят, что эта девочка со мной. Только мой мозг она может взрывать. Только ко мне прижиматься и отвечать на поцелуй так, что хочется перекинуть ее через плечо и увести к себе прямо сейчас.